Глава 1. Дебют Дюрандаля. Январь 2622 года. Город Полковников, планета S-801-7, код Ямал, система S-801. Профессор Атте Штерн. Да, вы не ослышались, именно это я и сказал. Джипсы не более чем высокоорганизованные насекомые. Капитан первого ранга М.Л. Яхнин. Вас не было на Наотаре. Штерн. Отнюдь я там был. Яхнин. Вы отлично понимаете, о чем я. Так вот, если бы вы там были, если бы видели тех насекомых, когда они жгли нас из рентгеновских лучеметов. Штерн. При всем уважении к вам, товарищ, вашей компетенции явно недостаточно даже для того, чтобы отличить представителя отряда Калиоптера от Стрипсиптера. О чем тут еще можно говорить? Яхнин. Тут еще можно говорить о том, что при всем уважении я набью вам морду. Круглый стол, вопросы, заданные вчера. Первый канал, октябрь 2631 года. Ну что же дальше, а? Мой любимый вопрос. А дальше был город Полковников, также известный как город трех звезд, холодный, но гостеприимный. Кислородная маска на лице, парка на теле и унты на ногах. Иначе можно себе что-нибудь отморозить. Право, под куполами Кастель-Рохас было уютнее, но там я был в гостях, а в городе трех звезд дома. Очень ценное ощущение. Если смотреть сверху, наша цитадель дальнего внеземелья до боли напоминала крепость Кирсасп на Паркиде, откуда крылья судьбы вынесли меня до самого 801-го парсека. Насмотрелся я на город Полковников от души, пока транспортная Андромеда нарезала круги перед посадкой на космодром Глечерный. В те часы ваш покорный слуга пребывал в сильно измененном состоянии сознания. Только что я покинул нашу каюту над Зуйха. Кажется, я сказал нашу. Оговорился. Мою каюту. Теперь мою. Вдоль противоположной переборки вытянулась койка с небрежно смятым бельем, которое все еще хранило очертания тела Камача Сантуш. Откидной столик. На нем его планшет ужасно модной гражданской модели, заряженный музыкой, синема, фотографиями флугеров и девчонок. Рядом две плитки жевательного табаку и манерка с табаком нюхательным. Вокруг куча крошек той самой никотиновой смеси, что постоянно просыпал Сантуш в местах обитания. Грезилось, что вот сейчас зашипит пневмоприводом дверь, войдет Сантуш и скажет: «Не смотри на меня так. Сейчас я все уберу». «Ладно, и пол подмету. Кстати, хочешь табачку занюхать?» А я привычно пошлю его куда подальше. Не войдет и не пошлю. Мой друг теперь, наверное, в том секторе рая, куда отбывают на побывку истребители. Итак, Андромеда зарулила на стоянку и замерла. К нам обратился по трансляции пилот. «Товарищи, мы прибыли на космодром Глечерный. Всем новеньким напоминаю, не забываем кислородные маски. Тут не курорт, содержание кислорода в 3 раза ниже нормы». Маской я заботился еще тогда, когда Андромеда отваливала от борта Дзуйха на орбите. Предписание на коммуникатор пришло еще раньше, так что, сойдя на ледяной бетон Глечерного, я не терял ни минуты. Сектор 14, под уровень 7, помещение 25. Именно здесь временно обитал штаб 19-го ОАКР, 19-го отдельного авиакрыла, приписанного к тяжелому авианосцу «Три светителя». Наш полуторакилометровый красавец спрятался неподалеку, в циклопическом закрытом капонире, одном из крупнейших сооружений военного назначения, заметим, когда-либо построенным людьми. Люксоген в него заливали и флугерное топливо. Я зашел в узкий коридор. Подивился подволоку, который давил тоннами бетона практически на макушку. Ага, вот каюта. А на двери табличка «Комкрыла 19». Табличка свежераспечатанная. Ну, оно и понятно. Начальство здесь обретается не на постоянной основе. «Кстати, кто у нас командир?» Тройной стук. «Да-да, войдите с той стороны. Дверь отъезжает в сторону. По вашему предписанию, лейтенант Румянцев явился для прохождения службы. Вольно, присаживайтесь». За столом сидит Владислав Аркадьевич Шубин, ходивший с нами на лазере джипса в прошлом, но уже таком далеком 2621 году. Только погоны сияют теперь звездами эскадр капитана, а ведь был каперангом. «Прочитал ваше личное дело, товарищ лейтенант». Шубин машинально отмахивает ладонью какие-то страницы, что светятся официальной зеленью на его рамочном планшете. «Приказ на ваше зачисление получен. Рекомендации хорошие. Более чем. Да ведь я вас и сам помню. Вы же были в пополнении из кадетов, тогда на Натаре». «Так точно, товарищ эскадр-капитан?» «Да расслабьтесь вы, Румянцев. Сидите тут, как шпагу проглотили. Я же сказал, вольно. И давайте уже без чинов». «Слушаюсь, товарищ эскадр-капитан...» «То есть Владислав Аркадьевич?» «Меня вот что волнует. Вы, Румянцев, схлопотали трибунал по факту своих выступлений на Наатаре. Кстати, за Яхнина вам отдельное спасибо лично от меня. Не знаю как, но, судя по девственному личному делу, вы умудрились искупить. Ведь ни записи, ничего. Мир пилотов тесный, я навел о вас справки на Дзуйха. Все молчат, словно аквариумные рыбки. Могу предположить, что дело вам подправили в ГАП или разведке. Так, ни слова. Это меня не касается. А касается меня вот что». Он откинулся в кресле, нестандартном, явно позаимствованном из пассажирского модуля какой-то Кассиопеи. Снял фуражку, сцепил руки за головой. «Я в своем подразделении не терплю любимчиков примадон, маменькиных и папенькиных сынков, звезд первой величины и так далее. Если вы собрались служить на святителях, учтите, мы команда. Никаких фокусов вроде того, что вы выкинули во время наатарского инцидента. Приказы должны исполняться четко и в срок. Усвоили?» «Я усвоил». «Далее. Тут про вас написано много всякого. Интересно же вот что. Имеет опыт боевого применения истребителя «Дюрандаль». Он поднял глаза от планшета. «Это правда?» «Правда», — кивнул я. «Впечатлен. Во всем флоте, насколько я знаю, по сути, никто не имеет с этой диковиной даже элементарного пилотажного опыта, не то что боевого. Дюрандали только сейчас начали поступать действующие части. Я участвовал в тестовой программе Дюрандаля под руководством пилота-испытателя Фернандо Гомеса во время работы на концерн Дитерхази и Родригес, каковой концерн и является производителем машины. Испытания происходили в Тремезианском поясе, где мы были атакованы группой флугеров незаконного вооруженного формирования синдикат 3X. Этим боевой опыт исчерпывается. Шубин рассмеялся, и мне почудились нотки зависти. «Скромность не всегда хорошо. Неужто требуется пояснять, что один реальный бой заменяет 20 учебных? Вы сейчас самый опытный пилот. В составе моего авиакрыла точно. Спасибо?» «Не за что. Кстати, этот ваш Гомес сейчас приписан к трем святителям. Он пилот-инструктор. Нам передали дюжину дюрандалей для восполнения убыли матчасти. Как вы понимаете, в одиночку Гомес с обучением не справится. Вот вам боевое задание на ближайшие 5 дней. Поступаете в эскадрилью И-03 и занимайтесь подготовкой личного состава. Пройдете медкомиссию, а завтра приступаете к учебе». И-03? Я не мог поверить своему счастью. «А Берник, Григорий Алексеевич?» «Жив, Григорий, жив, не бледней. Будешь у него воевать». Шубин неожиданно перешел на «ты». Рад я был за Берника, очень. Но меня посетила нехорошая мысль, которую я и озвучил. «Но почему 5 дней? За 5 дней освоить машину, даже дюрандаль, невозможно». «Командование говорит, надо освоить, это раз», — отрезал Шубин и подтвердил слова рубящим движением ладони. «Два. Уже двое суток ребята работают на дюрандалях, так что ты получишь не вполне сырой материал. 3. На 25 января назначен боевой выход. Детали узнаешь у Берника. Он сейчас на орбите, эскадрилью слетывает. Встретитесь вечером. Но сперва медкомиссия. Еще вопросы есть? Вопросов больше не было. Я раскланялся и ушел. Надо было освоить талоны на питание, получить парадную форму, офицерский меч и заселиться в казарму. Ну а на 17:00 по местному времени был назначен медосмотр. С медициной вышло куда как нехорошо, но обо всем по порядку. Осматриваться предстояло на трех светителях. Тяжелый авианосец. Только зайдя в подземный капонир, я смог оценить его реальную мощь. В космосе он кажется не таким представительным. Размеры здорово скрадывает скорость истребителя, и всякие аберрации масштаба из-за фонового присутствия планет и подобных объектов колоссальной величины. Но здесь я обозревал кормовые дюзы, пропахшие горелым хризолином, и были они размером с маленький небоскреб. Плетение ажурных ферм посадочных опор, исполинские сталактиты под брюхом, свисающие с высоты 20-этажного дома. Над головой чернеет выступ внешней посадочной палубы, и в ее тени можно спрятать полк пехоты. Также видны ближайшие бортовые надстройки, испаритель радиатора и цитадель из трех спансонов для башен с лазер-пушками противокосмической обороны. Все. Остальная часть огромной туши теряется в полумраке. Охватить ее взглядом невозможно. Стометровые поезда-заправщики кажутся червяками по сравнению с Титаном. Ну а люди на его фоне просто превращаются в микробов. Мне туда, под брюхо, где виден трап. О да, трап виден даже в этом титаническом контексте. Его просто невозможно не заметить. По масштабам сия конструкция напоминает железнодорожный мост. 200-метровый сегмент днищего бронирования, вываленный вниз на штангах гидравлических приводов. В распахнутую пасть грузового порта устремлена аппарат для техники шириной с хорошее шоссе, окаймленное линиями эскалаторов. По бокам возвышаются 4 лифтовые башни для оперативной приемки личного состава. Лифт поднял меня в стальное чрево. Потом была пробежка по коридорам мимо двигательного и реакторного отсеков прямиком в 9-й, где обретался корабельный госпиталь. «Ну-с, молодой человек, разоблачайтесь», — сказал военврач. Меня всего просветили и стыкали присосками датчиков, сцедили цистерну крови. Пьют они ее, что ли? Мочу только на вкус не попробовали. Хотя кто их знает, медицинских роботов? Долго пришлось пялиться в окуляр проверки зрения, еще дольше отвечать на хитрые вопросы психологического теста. Словом, взяли в оборот Андрея Румянцева, будто не война на дворе, а тепличный мир. Через 3 часа я снова стоял голенький перед владыкой медицинских комбайнов и клистерных трубок. Справились? Ну и ладненько. Сухопарый мужчина, аккуратно выбритое лицо, антикварные очки с диоптриями, белый халат, маникюренные ногти. В воздухе пахнет больницей, хотя вот было бы странно, если бы пахло еще чем-то. Присядьте. Доктор возил с телом по рамочному планшету, периодически хватаясь ладошкой за экран и стаскивая файлы на планшет стационарный, встроенный в стол. Наконец он оторвался от священнодейства. «Ну-с, молодой человек, ничего утешительного». «В смысле?» — не понял я. «В прямом? К боевым полетам в таком состоянии я вас допустить не могу». «Это как понимать?» «Да буквально, буквально понимать». «Не согласен, я буду жаловаться». «Имеете право». Доктор, чья холеная мордашка вдруг стала до чесотки ненавистной, отодвинул планшет и активировал голограмму с какими-то таблицами. «Уверяю, любой врач в городе полковников мою резолюцию подтвердит. Вот, взгляните». Он принялся тыкать стилом в парящий экран. «Крайнее истощение организма. Крайнее. Я вообще не знаю, как вы столько продержались. Любой богатырь на вашем месте давно загремел бы на больничную койку. Далее. Критическая степень передозировки стимуляторов. Ваша кровь буквально кипит от таких препаратов, как Элон, Протамульген, Гистрокс и так далее. Так ведь в бою их скафандр колет. Я же не сам. Возмутился ваш покорный слуга. Я о чем и говорю. Вы успели такого навоевать, что, имейся возможность, вы бы у меня первым транспортом полетели в санаторий. Судя по результатам тестирования нервных клеток и синапсов головного мозга, минимум полгода вы провели в состоянии постоянного боевого стресса, без квалифицированной медицинской поддержки. Плюс к тому следы нанооперации на коре мозга, латки на сердце, латки на печени, а вы ни разу не очищали кровь, пусть даже элементарным плазмафорезом. Ну и, наконец, я обнаружил следы соединений меланина. Вы в курсе, что это очень опасный наркотик? Надеюсь, вы его не употребляли в чистом виде. Да что вы такое говорите? Это меня проверяли на психосканере, кололи тетратамин. Если вы не в курсе, его из меланина получают.